Глава 18. Талли загнала Краун Вик на парковку Best Western, пока Сирано допивал остатки остывшего кофе. В конце стоянки Сирано подметил полицейский автомобиль без цветографической разметки. Подойдя, они постучали в стекло. Опустив его, офицер Лоу устало ему улыбнулся. Оба, Лоу и Чен, выглядели сонными, но в ясном уме. «Детективы», — сказал Лоу. «Какие-нибудь происшествия за ночь были?» — спросил Сирано. «Ничего», — покачал головой Лоу. «Свет погас в 11:36, загорелся всего несколько минут назад, собирая детей в школу», — прокомментировал Сирано. «Изабель или Николас Драмонт не показывались?» «Не намеком», — подал голос Чен. Наклонившись, Сирано увидел под сиденьем Чена полдюжины кофейных чашек, 3 Редбула, пустой пакет от леденцов, 2 обертки от гамбургеров и коробку драже Нерц, и улыбнулся, припомнив радости ночных бдений. «Вот уж не думал, что Нерц еще выпускают», — сказал Сирано. «Ведь это, по сути, просто кусочки сахара с ароматизаторами». «И вкусные», — отозвался Чен. «Единственный минус в том, что от них язык теперь как грязная дерюга. Еще ни разу в жизни мне так не хватало зубной щетки». «Ступайте домой, отдохните», — велел Сирано. «Я их проконтролирую. Детям надо в школу, а за мисс Марин я присмотрю, если потребуется». «Вы уверены?» — поинтересовался Лоу. «Умоляю, ради бога, примите душ», — зажав нос, вставила Талли. «И выбросьте все это дерьмо, а то мухи слетятся». Лоу кивнул. Выехав со стоянки, они направились на юг по Лейкленд. «Дай мне минутку с Рэйчел», — попросил Сирано. Талли кивнула, вполне довольная возможностью остаться в теплом салоне Краун Вик. Показав портье свой жетон, Сирано пошел наверх, в номер Рэйчел Марин, думая о сказанном Изабель Драмонт. Из-за этого сердце у Сирано было не на месте. Дело не только в словах, но и в стоящих за ними эмоциях. В злобе. Нет на свете ничего опаснее остервеневшего человека со средствами. А еще он до сих пор не мог понять, почему Рэйчел не спряталась в подвале вместе с детьми. Полиция была уже в пути. 99 человек из 100 ринулись бы в укрытие. Но Рэйчел пошла против Роблса с дробовиком. Она умна. Она знает, что противостояние с большой вероятностью закончится кровопролитием. Ему припомнились слова Рэйчел, сказанные в участке, от которых его продрал мороз по коже. Я должна была уложить его, чтобы его наверняка посадили. Постучав в дверь, он окликнул. «Мисс Марин, это детектив Сирано». «Минуточку». Из-за двери послышался шум суматохи и девчачий визг. «Эрик, что я тебе говорила о таскании сестры за волосы?» Услышав это, Сирано улыбнулся. «А ты, Меган, твоим грязным вещам не место в рюкзаке Эрика». «Ну, мам!» — послышался голос маленькой девочки. «Эрик сказал, что хочет, чтобы я положила свое белье и носки в его рюкзак». «Не говорил, каракатица!» «Меган, заканчивай одеваться. Эрик, поиграй в свою бригаду или как там?» «Мой компьютер остался дома, а здешний Wi-Fi — отстой». «Знаю. Скоро мы будем дома. А пока соберись с духом. Пожалуйста». «А что значит «соберись с духом»?» — полюбопытствовала Меган. «Тут что, духи водятся?» «Нет, солнышко», — возразила Рэйчел. «Это фигуральное выражение». «А что такое фигуральное выражение?» «Это... после объясню. Просто заканчивай собираться». Наконец Рэйчел открыла дверь. На ней была блестящая голубая рабочая блузка, заправленная в серую юбку. Ее каштановые волосы были собраны в чуточку растрёпанный конский хвостик, макияж неровный, а на ресницы налипли комочки туши. В целом облик встрёпанный, задёрганный, очумевший и, как ни странно, в чем то обаятельный. Деликатно кашлянув, Сирано указал ей на воротничок, на котором была застегнута только одна пуговица. Рэйчел исправила ситуацию. «Спасибо, детектив». У нее за спиной Меган крутила над головой чем-то вроде пары мальчишеских спортивных носков, а потом кинула их в голову брату, склонившемуся в кресле над своим айпадом. Оглянувшись на комнату, Рэйчел испустила вздох досады. «Это довольно проблематично даже дома, где я владею ситуацией. А уж жить на чемоданах, деля санузел с двумя юными чертенятами, и не пытайтесь. Засадить их на время в одиночку», — предложил Сарана. «Вообще-то замечательная мысль. Наверное, года двух хватит». «Я мог бы подержать их в КПЗ всего 2-3 дня, ручаюсь. Алкаши и шлюхи напугают их с порога». «Могу поймать вас на слове», — предупредила она. «Итак, чем же я могу вам помочь, детектив?» «Просто пришел проведать вас с детьми. Вчера ночью все могло обернуться иначе. Я рад, что не обернулась». «Я тоже». «И как вы тут держитесь?» Рэйчел пожала плечами. «Дети бесятся. Надеюсь, скоро мы вернемся домой, и все войдет в привычную колею, когда сын со мной почти не разговаривает, а дочь из кожи вон лезет, чтобы стать следующей Сью Графтон. Стараемся, как можем. Пока что ваш рассказ подтверждается. Это ускорит дело». «Еще бы он не подтвердился», — заявила Рэйчел. «Это чистая, полностью оправданная самооборона». Сурана кивнул, ковыряя пол носком ноги. «Еще одно. Кристофер Роблс мертв». Глаза Рэйчел широко распахнулись, рот приоткрылся. Она оглянулась в номер. «Эй, дети, дайте мне минутку. Постарайтесь ничего не поджечь». Выйдя из номера, она закрыла за собой дверь. Сирана знаком попросила ее следовать за собой. Они прошли к небольшому алькову дальше по коридору с парой торговых автоматов. «Как он умер?» — спросила Рэйчел. «Я выстрелила ему в плечо. Ранение было несмертельным. Я могла перебить ему спинной мозг, но не сделала этого, потому что хотела, чтобы он остался жив». «Знаю», — негромко проронился Рана. «Это не вы». «Тогда что?» «Осложнение во время операции. Врачи облажались». «Наверняка неизвестно. Но он перенес послеоперационную тромбоэмболию легочной артерии. Это не диковинка для употребляющих наркотики внутривенно, потому что их вены чересчур загажены». Рэйчел ущипнула себя за переносицу. «Изабель, она будет винить меня», — поглядела на Сарана. Выражение его лица не изменилось. «Она уже наговорила что-то? Не так ли?» «Мы дали миссис Драммонд ясно понять, что ее брата собирались арестовать по обвинению во взломе и проникновении, незаконном вторжении и покушении на убийство. И в том, что с ним случилось, виноват он сам». «Смотрите на меня, детектив», — потребовал Рэйчел. «По-вашему, она верит в это?» Поколебавшись, Сарана признался. «Нет, по-моему, нет». «Чёрт, чёрт, чёрт», — выдохнула Рэйчел. «Мои дети». Роблс был на мосту в ночь смерти Констанс и на пресс-конференции. Кроме меня, это известно еще кому-то. Кому-то, кто хотел его смерти. «Мы не знаем, убили Роблса или нет», — возразил Сарана. «Нет, знаете. Просто пока не можете этого сказать». «Мы обеспечим круглосуточную защиту, пока не установим, что угроза отсутствует», — заверил Сарана. «Сегодня двое офицеров на парковке всю ночь следили за гостиницей. Вы в безопасности». «Спасибо. Он был там не без причины, Роблс, на пресс-конференции. Он боялся чего-то, виденного в ту ночь на мосту». «Если вы правы насчет денег, которые Драммонд получил от Констанс Райт мошенническим образом, и Роблс знал об этом, он мог думать, что защищает сестру и ее мужа. Не самый логичный поступок, но список правонарушений Роблса всем спискам фору даст. Он вообще был не очень склонен к разумным поступкам». Рэйчел принялась расхаживать взад-вперед. Сарана буквально чувствовала, как несутся ее мысли. Она напугана. А исходя из своего несколько ограниченного знания характера Рэйчел Марин, Сарана не мог питать уверенности, что хоть она поступит разумно. «Мне нужно вернуться к детям», — наконец сказала она. «У них школа». «Мы не будем с них глаз спускать весь день. Вам незачем тревожиться». Рэйчел издала нервный смешок. «Позвольте задать вам вопрос, детектив. Как эти новостные фургоны могли прибыть на место убийства Констанс Райт позавчера ночью настолько быстро?» «Не улавливаю связи». «В ту ночь вы сделали заявление для СМИ в 2 часа ночи. Свора новостников уже была на месте. Странно, правда?» Сырано уже понял, куда она клонит. «Так как же они узнали о смерти женщины? Как они добрались до места преступления настолько быстро? Это не дурацкое везение. Я так думаю, что их продюсеры получили подсказку от людей из вашего департамента. Посмотрите на меня и скажите, что я не права». Молчание Сарана послужило красноречивым ответом. «Так что, скажем, в вашем участке есть коп другой, — продолжала Рэйчел, — поиздержавшийся заместитель, начальница дежурной смены, обчищенная при разводе адвокатами мужа. Изабель Роблс предлагает им денег, хороших денег за информацию о женщине, всадившей заряд картечи в ее брата. Можете вы обещать, что они откажутся?» «Вы не виноваты в смерти Роблса», — заметил Сарана. «Я виновата хотя бы в том, что он вообще угодил в больницу». Роблс уже был огарком. Когда он дотлел бы, оставалось вопросом времени. «Спасибо, детектив», — кивнула Рэйчел. «За то, что вы явно из хороших». И зашагала обратно к номеру. Сарана последовал за ней. «Копы — хорошие люди». «Не все», — не согласилась Рэйчел. Открыла дверь номера. Эрик стоял на кровати в мостике, держа айпад над собой. Меган подбиралась к нему с озорным выражением лица и ножницами. «Дети, поехали». Оба так и подскочили. Промежкой Рэйчел еще полминуты, и Эрик отправился бы в школу без пряди волос или без уха. Оба схватили рюкзаки, куртки, шапки и перчатки и поплелись к выходу. Рэйчел тоже взяла пальто. «Мисс Марин!» — окликнулся Рана. Она на минутку задержалась, отпустив детей вперед, и повернулась к детективу. «Узнайте, кто убил Констанс Райт и Кристофера Роблса. Отправьте их за решетку или под землю. Это единственный способ доказать мне, что мои дети в безопасности». Семейство Марин уселось в свой автомобиль и уехало. Достав свой сотовый телефон, Сарано набрал номер. «Это Лоу». «Дерек, это Сарано». «Что там, детектив?» «Кто еще знает, что мы держим Рэйчел Марин?» «Только вы, я, Талли, Чен, лейтенант Джордж и начальник дежурной смены». Сарано кивнул. «Всем этим людям он доверяет». «Пусть так оно и остается. Что-то не так?» «Нет, просто какое-то недоброе предчувствие. Держите всю информацию о семействе Марин в тайне. Не хочу, чтобы что-нибудь случилось с ней и ее детьми». «Будет сделано, детектив». Дав отбой, Сарано вернулся к Краунвик и забрался на пассажирское сиденье. «Давай поговорим с самым Уикершемом», — предложила Талли. «Выясним, с какой стати Констанс Райт звонила этому типу, помогавшему разрушить ее брак и погубить ее жизнь». «Я говорил с арендным бюро компании, у которой он снимает квартиру», — сообщил Сарано. «Скажем так, мистер Уикершем живет малость непосредством». Талли улыбнулась, выводя машину на шоссе. И пока они собирались допросить предполагаемого бывшего любовника Констанс Райт, две вещи продолжали терзать Сарано. Первое. В глубине души он чувствовал, что между смертью Кристофера Роблса и убийством Констанс Райт есть связь. И второе. Он был не вполне убежден, что Рэйчел Марин никак не причастна ни к тому, ни к другому.